Глава 22. Вы только гляньте на него, какой нетерпеливый. Портки только по пути не потеряйте, ваше светлейшество. Будет несколько неловко, если предстанете перед высшими в неглиже. Кайроса почему-то откровенно забавляла скорая встреча с соплеменниками, но я и сам не заметил, как непроизвольно прибавил шаг. Предвкушение новой битвы с лордом, а то и с двумя, подгоняло меня вперед. Губы сами собой расплывались в улыбке, а шум крови в ушах заглушал стрекот сверчков и протяжное уханье сов. Тратить энергию на создание магических огней не приходилось. Лунный свет заливал окрестности, серебря листья высоких деревьев и душистые травы под ногами. Некоторые особливо смелые твари время от времени все же вставали на нашем пути, и приходилось на ходу извлекать меч и рубить их, лишь ненамного замедляя шаг. От Ковалева перемены в моем настроении тоже не скрылись. Мужчина косился на меня с прищуром, но молчал и правильно делал. Все мои мысли занимал предстоящий бой. «Тормози, пацан!» — неожиданно выкрикнул Кайрос, и в тот же момент, стоило мне резко остановиться, в землю передо мной воткнулся кинжал. Близко. Его позолоченная рукоять блеснула в лунном свете, а почти сразу откуда-то сверху раздался ехидный смешок. Только когда я медленно поднял взгляд, различил на ближайшем к нам дереве неприметную фигуру в плаще винного цвета. Некто расслабленно сидел на широкой ветви, прислонившись спиной к стволу и свесив одну ногу вниз. Но накинутый на голову незнакомца капюшон не смог бы меня обмануть. Человеком этот некто быть не мог, а значит, он демон, вне всяких сомнений. Один из тех, о ком меня уже уведомил Кайрос. «Если что, я не старался попасть», — сообщил мне незнакомец бархатным голосом, покачивая ногой в воздухе. «Лишь предупредить о том, что дальше никто из вас не пройдет». «Это ты так решил?» — поинтересовался я у него, улыбнувшись краешками губ. «Так решил корпус разведки Инферно, следовательно, и я сам, как его непосредственный командир. Тогда спустись сюда и скажи мне все то же самое в лицо». Впереди раздалось чье-то утробное рычание, а следом из тени к нам вышла гончая. Однако меня удивил не сам факт пребывания гончей на 11 этаже, совершенно не характерном для ареала их обитания, а шипастый ошейник на ее шее. Причем тварь нападать на нас не спешила, оскалила пасть, пригнулась к земле, готовая к прыжку, но будто бы чьей-то команды ждала, чтобы вонзить клыки. Ручная, что ли? «Ха-ха, что ж, будет по-твоему», — заливисто рассмеялся незнакомец. Один прыжок, и вот он мягко приземлился рядом с псиной на обе ноги. «Спокойно, Грим», — потрепали гончую по загривку, и та жалобно заскулила, не отрывая от меня взгляд. «Беги к Люцию и передай, что к нам тут интересные гости пожаловали. Давай, давай, беги». Напоследок тварь, чье поведение сейчас не отличалось от поведения самой обыкновенной собаки, лизнула демона в лицо и, высунув язык, убежала обратно в тень. Сам же незнакомец выпрямился передо мной во весь рост, снял с головы капюшон обеими руками и вкрадчиво повторил: «Дальше никто из вас не пройдет. Так решил корпус разведки Инферно». Сложно было даже навскидку определить возраст этого парня, но внешне я мог бы назвать его своим ровесником. Смазливое лицо, янтарные глаза с озорными огоньками, зализанные назад светлые волосы. Белая рубашка со шнуровкой на груди и рукавами-фонариками, черные штаны и высокие лакированные ботинки. Никакого намека на броню. Если бы не рога и сложенные за спиной кожистые крылья, края которых проглядывались за полами плаща, принял бы его за человека. По крайней мере, той мрачной ауры, которая шлейфом тянулась за Хашибаром и Октавией, он собой не источал. Вряд ли Кайрос знал этого демона лично в силу молодого, на первый взгляд, возраста, но попытаться разузнать чуть больше было бы не лишним. «Как твое имя?» «Ромео из рода Беллетов». Коротко поклонился парень, приложив ладонь к груди. «Но раз уж я представился, могу ли в таком случае узнать и твое?» Несмотря на то, что мы априори находились по разные стороны баррикад, знанием манер демон обделен не был. Пока что он вел себя получше некоторых высокородных людей. Это быстро меня подкупило, поэтому не видел ничего ужасного в том, чтобы подыграть. «Влад, глава рода Морозовых». «Рода демоноборцев, получается?» «Так вы, кажется, себя называете». «Надо же!» Беззлобно удивился тот. «Всегда мечтал, чтобы судьба однажды свела меня с кем-нибудь из вас». Кайрос от чего-то до сих пор рта не раскрыл, хотя давно пора было. Скосил взгляд на своего рогатого наставника и заметил, что тот его все-таки раскрыл, но беззвучно. Он просто молча таращился на блондина, хлопая глазами. Неужели признал? «Кайрос!» — мысленно позвал его, и демон мгновенно встрепенулся, словно перед его лицом пальцами щелкнули. «Эх, не думал, что кто-то из моих бедовых родственничков дослужится аж до командира разведкорпуса!» Восхищенно прошептал он к моему удивлению. «Я ж ведь тоже из Беллетов, если ваше светлейшество запамятовали». «Ну да, и как я только мог это забыть со своей отвратительной памятью на имена?» «А красавец-то какой важный!» — цокнул Кайрос языком, изучая паренька с головы до ног. «Не иначе моей младшенькой сестрицы, сынок. Или кого-нибудь из ее детишек. Столько времени уже прошло, столетий. Признаться, я даже немного растерян. Да и я, честно говоря, чего-то подобного не ожидал. Бездна огромна, и повстречать родственника Кайроса на ее нижних этажах, к сожалению или к счастью, хотя я вообще мало чего знаю про внутреннее устройство общества демонов, если не брать в расчет поглощенные воспоминания Хашибара. И как там поживает мой дорогой дядюшка Кайрос?» — осведомился Ромео с хитрым прищуром. «Не скучает случаем по родному дому?» «Дорогой дядюшка, он назвал меня дорогим дядюшкой!» Заблестели в глазах Кайроса слезы. «Как же приятно, что...» «А также по семье, которую обрек на вечное бесчестие!» Со сталью в голосе припечатал парень, и тут уголки губ демона плавно опустились. Вот так великий род, находящийся чуть ли не на самой верхушке иерархии, способен упасть ниже некуда, по чьей-то глупой прихоти. «И кому же все это в итоге разгребать?» «Наследникам, которых уже никто ни во что не ставит, вот кому». «Согласен со мной, Влад из рода демоноборцев?» Вытянул он руку, и кинжал, воткнутый в землю, вернулся к своему владельцу. «Уверен, что он и вам уже доставил немало проблем своим существованием». Я усмехнулся. Позабавила меня его позиция в отношении дорогого дядюшки. Захотелось даже ответить согласием, но одного я не учел. Отряд прекрасно слышал наш разговор. «Все до единого слова». «Кайрос?» — вдруг вышла Алиса вперед, оттеснив меня в сторону и уставилась на демона из-под лобья. «Кто такой Кайрос, о котором ты твердишь?» «Алиса, назад!» — шикнул я на сестру, но та начисто меня проигнорировала. Ромео уже пробежался по ней оценивающим взглядом, слегка опустил руку с зажатым клинком и склонил голову на бок, как любопытный щенок. «Я Алиса из рода Морозовых», — посчитала нужным представиться сестра, выдержав небольшую паузу. «Родная сестра того, с кем ты сейчас ведешь столь милую беседу», — украдкой глянула она на меня. «Тогда нахожу крайне странным, что человеку из рода демоноборцев неизвестно о существовании Кайроса», — искренне удивился Ромео. «О существовании демона, с которым ваш же род подписал контракт на крови. Предателя, изгнанного из инферно и вознамерившегося посеять хаос не только в бездне, но и на поверхности». «Контракт на крови?» — задумчиво пробубнила Алиса. «Ты ведь слышишь нас сейчас, дядюшка?» — воскликнул блондин, пробежавшись взглядом по первым рядам нашего отряда. «Разумеется, слышишь. Ведь ты сам обрек свою душу на заточение внутри главы рода демоноборцев, двуличный ублюдок». «Двуличный ублюдок?» — грустно улыбнулся Кайрос. «Так вот какого потомки обо мне мнения. Печально. Эх, жаль, что их разум слишком скуден, чтобы понять причины моего поступка». Вопреки моим ожиданиям, в праведную ярость от резких высказываний в свой адрес он не впал. На его точеном лице отражалось только легкое огорчение и ничего кроме. А вот Алиса — другое дело. Ее нижняя губа мелко дрожала, морщинки пролегли на лбу, а руки сжались в кулаки. Всего в нескольких фразах молодой командир разведкорпуса «Инферно» изложил ей все, о чем собственный брат молчал месяцами. Могу лишь представить, что сейчас творится в ее голове и в каких выражениях она мысленно проклинает меня. Остальные тоже прекрасно все слышали. Одержимость моего рода только что была косвенно подтверждена, но я настолько устал держать все в себе, что испытал даже некоторое облегчение, что ли. Я подтверждаю, что Кайрос сейчас действительно здесь, среди нас. Теперь уже я повысил голос, и он хотел бы передать, что безмерно гордится, что демон из рода Беллетов, будучи в опале, занял столь значимую в инферно должность. По рядам бойцов за моей спиной пробежались подозрительные шепотки, но к черту все эти недосказанности на пороге кровопролитной войны. Да, внутри меня заточен один хитрый и, к сожалению, довольно красноречивый демон, пусть знают. Пусть выскажутся, если появится такое желание, тем проще будет после рейда отсеять своих от чужих. «Сгорел сарай, гори и хата!» — ободряюще улыбнулся мне Кайрос. «Вот это я понимаю. Для Совета Инферно разведкорпус — просто горстка пушечного мяса, который можно пожертвовать в любой момент», — отвел Ромео взгляд и покачал головой. «Одним больше, одним меньше, но все-таки я рад, что безучастным дядюшка не остался. Белиты еще вернут себе прежний почет и уважение, а я сделаю все, чтобы осуществить это». Морозовы тоже вновь встанут с колен, а род потомственных демоноборцев и их верных соратников более не будет играть роль пушечного мяса для Императора. Я также готов был на все, чтобы добиться этого. Наши с Ромео судьбы, если, конечно, верить словам этого демона, казались слишком схожими, но так уж сложилось, что эту встречу мог пережить только один из нас. Вдалеке послышался собачий лай и лязг металла. «Возвращаясь к изначальной теме нашего разговора, вам придется повернуть, потому что проход дальше для вас невозможен», — вновь перевел на меня взгляд светловолосый демон. «Если вы в полной мере исполните требования разведкорпуса, то никакой угрозы с нашей стороны не последует. Мы не причиняем людям вреда без причины. Даже таким людям, как вы», — с нажимом добавил он, чуть сощурив глаза. «Тогда какова причина не пропускать нас дальше?» — задал я резонный вопрос. «Хризалида на 13 уровне. Видимо, не счел он нужным скрывать эту информацию». «Хризалида?» Вот на горизонте показался тот самый отряд, во главе которого вальяжной походкой вышагивал демон средних лет с длинными рыжеватыми волосами и сединой на висках. На первый взгляд, ничего особенного собой этот отряд не представлял. Мой был вооружен и экипирован в разы лучше. Наводило на мысли, что корпус разведки «Инферно» в принципе, не был боевым, и на прямое столкновение в бою с людьми или тварями они не рассчитывали. Энергетический кристалл с заточенным в нем существом, которое час от часу подвергается необратимым мутациям. Опять-таки, к моему удивлению, ответил Ромео на чистоту. И для противника даже как-то излишне подробно. Сейчас ее состояние нестабильно, и она способна взорваться в любой момент, создать мощную энергетическую волну, которая уничтожит все живое в пределах 1-2 этажей. «То есть не будь там этой вашей хренолиды?» Впервые с момента встречи решил высказаться Ковалев, то отряд демонов пропустил бы людей вглубь бездны. Редкостное гостеприимство в наши-то дни. А! «Если бы не Хризалида, моего отряда тут не было бы вовсе, и вы спокойно могли бы пройти, куда пожелаете», — ровным тоном отозвался блондин. «Охота на людей вне компетенции разведкорпуса. Нас отправили сюда лишь за тем, чтобы уничтожить это существо, после чего мы вернемся обратно в Инферно. Ни больше, ни меньше». «Ну а мы, по всей видимости, отправимся сюда за тем, чтобы спасти заточенного в этой хризалиде. Пришло время и мне раскрыть карты. Вот только это никакое не существо и не мутант. Это человек. Женщина». «Уже не человек. И я сожалею, если эта женщина была дорога вам. Из соображений безопасности обоих миров существо, которое выберется из Хризалиды, необходимо уничтожить незамедлительно. Таков приказ», — холодно произнес демон. «Приказ для вашего разведкорпуса», — улыбнулся я уголками губ, «и подчиняться которому нам, людям, совсем не обязательно. Не находишь, что ситуация весьма забавна?» «Следи за языком, мальчишка!» Гневно процедил рыжий демон сквозь зубы. «Испокон веков бездна принадлежала нам безраздельно, и мы имеем полное право прикончить вас всех на месте прямо сейчас». «Ну так попробуйте», — с вызовом вскинул я бровь, «потому что мы в любом случае не позволим вам прикоснуться к заточенному. Это наш человек, и мы выведем его на поверхность целым и невредимым». Теперь сомнений не оставалось, что в некой хризалиде была заточена именно Ирина. Не знаю как и понятия не имею, почему она оказалась там, но велика вероятность, что ее зов о помощи был связан как раз-таки с этой горсткой демонов. Не добившись своего, они попросту выжидали подходящего момента, чтобы закончить начатое, и хотелось бы верить, что этот момент, благодаря нашему своевременному вмешательству, уже никогда не наступит. Ну а если не Ирина, то все равно необходимо разобраться в происходящем, чтобы потом это не стало преимуществом в руках демонов. «А не слишком ли расточительно пожирать обе души за один раз?» — задумчиво протянул Кайрос. «Даже один из них может значительно увеличить резерв вашего светлейшества. Юноша еще недостаточно силен, поэтому я предложил бы сосредоточиться на том, что постарше». Вот так и знал, что он затеет этот разговор. Родственничка выгораживает, значит, и думает, что откровенная ложь ему в этом поможет. Сейчас я и сам прекрасно ощущал силу, исходящую от обоих лордов, причем Ромео оказался мне целью более привлекательной. Судя по его ауре, парень значительно превосходил Хашибара, в то время как старший был примерно на том же уровне. Однако к чему мне делать выбор, раз уж есть все шансы пожрать обе души? Если я достигну врат Инферно и подавлю авторитет нынешнего совета, род Беллетов с большой вероятностью добьется амнистии и вернет себе былое могущество. Кайроса допустит к обелиску воскрешения, а со сменой власти все грехи ему будут прощены. Разве не этого он сам мечтает достичь, заручившись моей помощью? «Увы, но прочие демоны в нашу с тобой сделку не входят», — сообщил я ему. «Мне нужны оба, и обе души я заберу себе. Тогда мне не хотелось бы этого видеть. Можешь не смотреть, сам позову, когда понадобишься мне вновь». С прискорбной миной мой рогатый наставник растворился в теневой дымке, ну а я извлек из печатки меч и перевел взгляд на Ромео. «Выходит, что в нашей ситуации без боя никак не обойтись?» Понял демон без лишних слов и грустно улыбнулся. «Очень жаль, я рассчитывал на другой исход. Влад из рода Морозовых. Глупо с твоей стороны, учитывая, что война между людьми и демонами еще далека от мирного разрешения». «Тоже верно». «Люций?» — скосил он взгляд на Рыжеволосого. «Совет обязан знать, что здесь произошло, а ты единственный, кто...» «Делайте так, как считаете нужным, Ромео», — кивнул тот. «Тогда передай им, что приступатели границ из рода демоноборцев вернулись, достигли 11 уровня и намерены спускаться ниже. Пусть Верховный сам решит, как следует поступить дальше». Запоздало я понял, к чему шел их диалог. В мгновение ока, очутившись за спиной старшего, Ромео быстрым и легким движением перерезал ему горло. Демон рухнул наземь под жалобный скулеж гончей и... умер практически сразу. Умер, чтобы воскреснуть у обелиска уже в инферно и лишить меня возможности пожрать его душу. Хитро и удивительно удобно для подобных существ, если, конечно, отбросить в сторону, что его фактически убили. «Я знаю, на что способны такие, как ты», — стряхнул блондин капли крови с кинжала и глянул на меня из-под лобья. «Если настаиваешь на бойне, то получишь, чего желаешь, бойню, но не наши души».